Кейт никогда не видела королевских апартаментов Тауэра, но отец говорил ей, что они роскошны и выходят на Темзу. Там есть огромный обеденный зал и богато украшенные палаты с изящными витражами. На стенах золотом и киноварью нарисованы ангелы и птицы, а плитки пола расписаны геральдическими знаками. Кейт считала, что ее кузену очень повезло жить в таком прекрасном месте, и не сомневалась, ее отец предусмотрел все для удобства юного короля. Они приближались к великолепному каменному особняку, такому высокому, что рядом с ним другие дома на Бишопсгейт казались карликами. Кросби-холл! Наконец-то! С облегчением проговорила герцогиня. Я уже больше не могу выносить этой тряски. Миновав широкую арку, повозка въехала в просторный двор и остановилась перед внушительной каменной лестницей. Кейт с душевным трепетом смотрела на ряды высоких ажурных окон в верхнем этаже, возвышавшегося над ней здания, разглядывала великолепную резьбу на стенах, башнях и ограждениях. Кросби-холл был одним из самых величественных строений, какие ей доводилось видеть. Двор представлял собой настоящий гудящий улей. Туда-сюда основали слуги, разгружая телеги и вьючных мулов. Герцогини и дети вскоре узнали, что герцог переехал сюда только сегодня утром, и его вещи все еще заносят в дом. Кейт вылезла из повозки и встала рядом с Анной. Они двинулись по лестнице, процессию замыкал Джон. Наверху в окружении старших слуг появился сам Ричард. Радость Кейт от встречи с отцом была несколько омрачена его видом. Девочку поразило его напряженное, осунувшееся, неулыбчивое лицо. Она смотрела, как он помог герцогине подняться из реверанса, обнял ее и поцеловал в губы. — Миледи, я так рад вам, — сказал Ричард Глостер. — И вам тоже, дети мои. Как же давно я вас не видел. Тут отец жестом пригласил Кейт и Джона приблизиться и обнял обоих, когда они выпрямились после поклона. Но Кейт это объятие показалось несколько формальным, словно их отец, осознавая свое новое положение, участвовал в некой церемонии. Он выглядел сегодня необычно сдержанным. Он, который всегда был так сердечен с детьми. «Вот бедняга!» — пожалела его девочка. «На него, наверное, давит такой тяжелый груз ответственности». «Заходите», — пригласил их герцог. «Вы увидите, что я нашел для вас превосходный дом. Уверен, и сам король не погнушался бы таким жилищем». Кейт не могла с этим не согласиться, когда вошла в зал с высоким потолком, отделанным резными украшениями в красных и золотых тонах. Зал был великолепен. Свет сюда проникал через высокий изящный эркер и ряд расположенных наверху окон на белых стенах висели изысканнейшие тканые золотом гобелены. Девочка заметила, что на Анну и Джона величие их нового дома тоже произвело впечатление. «Это один из домов короля?» — спросил Джон. «Нет, сынок. Этот дом был изначально построен итальянским купцом, а затем расширен сэром Джоном Кросби, у которого я его и арендовал», — объяснил герцог. «В Сити нет более шикарного особняка. По всем меркам, Байнардс Касл тоже был настоящий дворец, и Кейт не могла понять, почему отец решил переехать оттуда сюда. Ричард показал, что Анна должна сесть на одно из резных кресел, стоявших по сторонам громадного камина. Для Кейт и Джона принесли табуретки. Отец немедленно отправил слугу на кухню за вином и за сахаренными фруктами. «Я знаю, вы их любите», — улыбнулся детям герцог. Теперь он стал немного больше похож на себя прежнего. «Я приказал сегодня устроить вечером пир в честь вашего приезда». «Как наш сын, миледи?» «Когда я получила известие из Мейдлхэма, в последний раз он, слава богу, был здоров», — сказала Анна. «Но, милорд, меня больше беспокоит ваше состояние. У вас усталый вид». «Последняя неделя выдалась особенно трудной», — ответил герцог. «Ты знаешь почти все, что здесь происходило, но есть и еще кое-что. Скажи мне, вот ты проехала по Лондону. Какое настроение у людей?» «Я почувствовала враждебность, но были и приветственные выкрики», — припомнила Анна. «Хорошо», — живо отозвался герцог. «Вообще-то в Сити ко мне относятся дружелюбно. Купцы и коммерсанты прекрасно понимают, насколько нестабильной станет жизнь, если государство окажется в руках ребенка и алчных будвилей». «Мы видели людей в доспехах», — высоким голосом проговорил Джон. Герцог нахмурился и мрачно произнес: «Мы живем в смутные времена. Некоторые опасаются, что эта напряженность может привести к войне. Часть членов Совета слушают то, что им нашептывают сторонники королевы. Мои истинные цели, увы, ставятся под сомнение». «Не понимаю, о чем речь?» — недоуменно проговорила Анна. Их взгляды встретились. «Ну, кое-кто утверждает, что якобы все это время моим единственным желанием было самому захватить трон». Кейт громко охнула. Джон изумленно уставился на отца. Герцогиня побледнела еще сильнее. «Но ведь вы не давали им никаких оснований для этого», — возразила она. «Вы столько сделали для того, чтобы наследование власти юным королем прошло мирно. Вы заботились о нем, почитали его, готовили к посвящению в рыцари. В сравнении со слухами, которые обо мне ходят, это мало чего стоит», — горько ответил герцог. «Я тебя предупреждаю. Ты наверняка все это услышишь, поэтому счел нужным заблаговременно тебя подготовить. Но вы сказали что-нибудь в свою защиту?» Резкий тон Анны выдавал ее волнение. «Конечно, сказал.